Жизнь монашеская на Востоке. Подзаголовок. Начало монашества относится к третьему столетию. В IV веке оно получает полное развитие. Способствовало этому вступление в церковь не осознавших духа христианства язычников, заботившихся о мирских интересах. Ревнители благочестия из-за этого стремились покидать города и селения, уходить в пустыни. Там они могли проводить жизнь в молитве, подвигах, самоотречении, помышлениях о Боге. Среди этих подвижников основоположником монашества является преподобный Антоний Великий, 251-356 годы жизни. Он был уроженцем города Кумы в Верхнем Египте и наследовал после родителей богатое имущество. Помышляя о благоугождении Богу и спасении души, он однажды вошел во время богослужения в храм и услышал там слова из Евангелия: «Если хочешь быть совершенен, иди продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и поди и следуй за мною». Сии слова Спасителя богатому юноше, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21, показались Антонию ответом на его мысли. Он так и поступил. Малолетнюю сестру свою он поручил благочестивым женщинам, жившим общиной, и на 21-м году жизни поселился в пещере недалеко от места своего рождения. Там он начал подвязаться под руководством старца-отшельника. Через некоторое время, стремясь к совершенному уединению, он ушел в дальнее место пустыни, переплыв через Нил. Поселился он на восточном берегу в пустой гробовой пещере, а потом в развалинах старой крепости. Вблизи его не было человеческого жилища. 20 лет прожил в этих развалинах святой Антоний в совершенном уединении, подвязаясь в посте и молитве и подвергая себя всевозможным лишениям. Только 2 раза в год некоторые из его друзей приходили к нему сюда и приносили ему хлеб, получая взамен того сделанные руками преподобного корзины. Суровая отшельническая жизнь, какую вел преподобный, проходила, однако, для него не без тревог и волнений. С одной стороны, великий подвижник нередко подвергался искушениям от демонов, наводивших на него страх и ужас разными чудовищными привидениями, а с другой, его душу смущали собственные его помыслы об удовольствиях и наслаждениях, оставленных им в мире. Страница 258. Однажды в порыве глубокого уныния от осаждавших его мирских пожеланий он воскликнул: «Господи, что мне делать? Хочу спастись, но помыслы мешают мне». После этих слов преподобный вдруг увидел перед собой человека, который работал, а затем начал молиться. После же молитвы снова начал работать. Это видение вразумило Антония. Он понял, что постоянный труд и молитва – самое лучшее средство успокоить душу и очистить сердце от нечистых пожеланий. Увеличив свои труды и усилив молитву, он, наконец, укрепился настолько в духовной жизни, что ни демонские искушения, ни собственные его помыслы не тревожили его более. Слава о необыкновенной жизни Антония, между тем, распространилась по всему Египту, и многие из христиан стали посещать его, а некоторые пожелали даже поселиться около него, чтобы под его руководством вести такую же подвижническую жизнь. Антоний согласился принять на себя обязанность руководителя в отшельнической жизни, и вокруг него образовалось целое общество учеников-подвижников. Это была первая монашеская община, 305 год. Подробных правил относительно монашеской жизни Антоний не давал своим ученикам, но в общем виде он точно определял те требования, какие они должны были выполнять, чтобы достигнуть высшего нравственного совершенства. Так он словом и примером собственной жизни заповедовал им полное отречение от всех земных благ, совершенную преданность воле Божьей, молитву, уединенные размышления о Боге и мире духовном, телесный труд и прочее. Через 6 лет, в 312 году, после основания монашеской общины, преподобный Антоний, обеспокоиваемый множеством посетителей, удалился из развалин крепости в так называемую внутреннюю пустыню, отстоявшую на 3 дня пути к востоку от места его последних подвигов, и поселился в одной горной пещере. Только по временам приходил он к оставленной им братии для назидания и укрепления ее в духовной жизни. Но народ нашел его и в новом его уединении, тем более что Господь сподобил великого подвижника дара чудотворения и прозрения. Люди всех сословий, богатые и бедные, знатные и незнатные, приходили к нему в пустыню. Одни, чтобы видеть святого мужа, другие, чтобы получить от него совет, утешение или исцеление. Приходили к нему даже языческие ученые, привлекаемые его славою, и вступали с ним в споры о вере. Антоний, глубоко изучивший человеческую природу и уединенными размышлениями достигший полного христианского ведения, своими простыми, безыскусственными рассуждениями всегда одерживал над ними верх. Страница 259. Слава Антония была так велика, что даже сам император Константин обращался к нему с письмом, в котором называл его отцом и убеждал писать ему о нуждах. Но Антоний, порвавший все связи с миром, не хотел было даже принять письма, и только по убеждению братьев принял и написал ответное письмо, в котором верный самому себе, хваля благочестие царя, советовал ему не превозноситься царским званием, так как цари земные имеют над собой Царя Небесного Иисуса Христа. В течение своей долговременной отшельнической жизни преподобный Антоний только два раза оставлял свою пустыню и появлялся в мире. Первый раз он приходил в Александрию в 311 году во время гонения Максимина, чтобы ободрить и утешить страдальцев за веру, а во второй раз тоже в Александрию в 351 году, чтобы поддержать православных в борьбе с арианами. Последний раз появление в шумном городе уважаемого столетнего пустынника было особенно благодетельно для церкви. В несколько дней он обратил ко Христу значительное число язычников и еретиков. Это информация от Смирнова. В глубокой старости преподобный Антоний встретил во внутренней пустыне преподобного Павла Фивейского, раньше его начавшего подвижническую жизнь и до встречи с ним не видавшего человеческого лица. Кончина сего праведника относится к 314 году. Преподобный Антоний похоронил его в мантии, полученной от ревнителя православия, святителя Афанасия Александрийского. Преподобный Антоний представился в 356 году, прожив в пустыне около 85 лет. Преподобный Антоний является основателем иночества отшельнического скитского. Подвижники, будучи руководимы старцем, Аввой, отцом, жили отдельно в хижинах или пещерах, предаваясь уединенным подвигам. Такие общины назывались лаврами. Но еще во время жизни преподобного Антония создался иной род монашества – иночество общежительное. Подвижники образовывали одну общину под управлением одного авы, называвшегося также архимандритом, то есть начальником общества монахов. Иноки жили в одном или нескольких помещениях, соблюдая установленные общие правила. Такие общины именовались киновиями, монастырями. Основателем общежительного монашества был преподобный Пахомий Великий, 292, 348 или 349 годы. Родиной его была египетская Фиваида. Будучи язычником, он был взят 18-летним на военную службу. Поразило его проявление любви к нему и другим солдатам, христиан, жителей одного городка. По окончании службы он крестился. Слыша об египетских подвижниках, он сблизился со строгим аскетом Паламоном и провел с ним 10 лет, изучая христианское подвижничество. Страница 260. В 325 году Пахомий, по внушению Божию, удалился в пустыню при реке Нил под названием Тавенны. Сюда пришел к нему брат его Иоанн. Они подвязались вдвоем, питаясь трудами рук своих. Созрела у Пахомия мысль об основании общежительного иночества. Монастырь был создан им на одном острове Нила. Слава о подвигах Пахомия скоро привлекла к нему множество учеников, так что построенный им монастырь не мог вместить всех желающих, и он принужден был основать еще несколько монастырей не в дальнем расстоянии друг от друга на берегах Нила. Он устроил также и женский монастырь на другом берегу Нила. В нем первую жительницей была сестра Пахомия. В своих монастырях Пахомий ввел определенные правила монашеского общежития. Это первый иноческий устав. Все общество монахов, разделенное Пахомием на 24 класса по степени развития их духовной жизни, находилось под управлением одного общего авы, каковым был при жизни своей Пахомий. Ему принадлежал главный надзор над всею братьею. Далее каждый монастырь имел своих второстепенных начальников, называвшихся настоятелями и игуменами. Они находились в подчинении у главного авы и доносили ему о состоянии своих монастырей. В монастырях были еще экономы с помощниками, заведовавшие хозяйственной частью. А так как каждый монастырь делился на несколько общин, состоявших из трех или четырех домов, и в каждом доме было по нескольку келий, в которых жило по два и по три монаха, то были еще в каждом доме частные надзиратели, подчиненные настоятелям монастырей. Начальствующие лица должны были быть образцами строгой жизни для остальной братьи. Под руководством своих начальников монахи должны были проводить жизнь в молитве, чтении книг духовного содержания, особенно Святого Писания, и трудах. Общественное богослужение совершалось два раза в сутки, днем и ночью. Монахи собирались в церковь по данному знаку, скромно и в молчании читали Святое Писание и молитвы, пели псалмы. В первый и последний день недели они причащались своих святых тайн, причем литургия совершалась обыкновенно с соседними пресвитерами из сел, так как Пахомий, опасаясь проявления в братии духа любочестия, не допускал, чтобы кто-нибудь из них принимал пресвитерский сан, как и сам не принял его. Кроме того, иноки должны были совершать молитвы отдельно в каждом доме перед отходом ко сну и после сна. После молитвы или богослужения настоятель предлагал братьям беседы об истинах христианских. Чтением монахи занимались в своих кельях во время свободного от молитвы и от работы. Страница 261. Книги они получали из монастырской библиотеки от эконома. Работы, которыми занимались монахи, были разного рода. Они возделывали землю, разводили сады, работали в кузницах, мельницах, кожевнях, плотничали, валяли сукна, плели корзины и циновки. Вообще иноки занимались всякого рода трудом, необходимым для содержания целого общества. Сторонних средств к жизни у них не было никаких. На работу они выходили в порядке и молчании, вслед за своим настоятелем. Молчание вообще предписывалось во всякое время во избежание пересудов. Все эти обязанности иноки должны были исполнять с безусловным послушанием по данному знаку. Послушание, от которого зависит весь порядок монашеской жизни, предписывалось самое строжайшее. Без позволения начальников никто из братьев не только не мог выйти из монастыря, но не мог даже начать новые работы или перейти с одного места на другое. Одежду иноки носили все одинаковую и самую простую. Нижняя одежда была льняная, хитон без рукавов, верхняя – кожаная. На голову надевалась волосяная шапочка, кукуль, а на ноги – сандалии. Эта одежда никогда не снималась даже во время сна. Постели для сна у иноков Пахомия не было, а были седалища с наклоненным задником и двумя загороженными стенками. Постилать дозволялось только рогожу. Вставали иноки задолго до рассвета. Пища употреблялась иноками самая простая, однажды в сутки, обыкновенно в полдень. Это хлеб, маслины, сыр, овощи и плоды. В субботу и воскресенье была, впрочем, вечерняя трапеза. Ели все вместе в молчании, опустивши на лицо покрывало, так что не могли видеть, как и что кто ест. Пахомий, предлагая братьям все необходимое для поддержания жизни, предоставлял каждому по своей воле умерщвлять свое тело, но в то же время он осуждал тех, которые принимали пищу с жадностью. Одним из главных обетов иноческих Пахомий поставлял в своих правилах совершенную нестяжательность. Вступающему в общину монахов не дозволялось приносить в монастырь никаких имуществ, даже одежда мирская, вновь прибывшего, отдавалась неимущим мирянам. Монахи не должны были иметь ничего собственного. Работа, исполненная тем или другим братом, принадлежала не ему, а всей общине. Считалось важным преступлением, если кто из братьев сберегал у себя в келье деньги, хотя бы самую малую монету. Все необходимое для жизни, пищу, одежду, иноки получали из общих средств монастыря. Экономы распоряжались снабжением братьев пищу и одежду из материалов, заготовленных в монастыре, или купленных ими на стороне на деньги, вырученные от продажи иноческих изделий. Чтобы все эти строгие правила выполнялись неизменно иноками, Пахомий установил, чтобы вступающие в его общину не прежде были принимаемы, как после годичного испытания, через опытных старцев их готовности вести жизнь согласно этим правилам. Страница 262. При жизни преподобного Пахомия, основанное им на таких началах общество монахов, возросло до 7 тысяч, а через 100 лет после него – до 50 тысяч. Преподобный Пахомий за свою святую жизнь был удостоен от Господа дара прозорливости и чудотворения. И отшельническое, и общежительное монашество скоро распространилось по всему Египту и даже перешло отсюда в другие страны. Так Амон основал общество пустынных жителей на горе Нитрийской, с прилегающей к нею пустыню. Макарий египетский в так называемой пустыне Скитской, где было много замечательных подвижников. Илларион, любимый ученик Антония, перенес монашество на свою родину в Палестину, где около Газы основал монастырь. Отсюда монашество распространилось по всей Палестине и Сирии. Василий же Великий, совершивший путешествие по Египту и Палестине и ознакомившийся с тамошней монашескую жизнью, распространил монашество в Каппадокии как мужское, так и женское. Устав, который он дал своим монахам, скоро распространился по Востоку и был всеобщим. В V веке уже весь Восток был усеян множеством монастырей. Из подвижников V века замечательный Исидор Пелусиот, Симеон Столпник, Евфимий, Сава Освященный и многие другие. Исидор, человек богословский и философски образованный, удалившись в египетские пустыни, проводил жизнь подобно Иоанну Крестителю, одевался в одежду из жесткого волоса и питался только коренями и травами. Выбранный настоятелем одной монашеской общины, он вел такую же суровую жизнь и располагал к тому же братью. Симеон, родом сириянин, много лет подвязался в молитве, не сходя со столпа и перенося голод и все атмосферные перемены. Он положил начало новому роду подвижничества – столпничеству. Ефимий, основатель Палестинской лавры, за свои подвиги получил дар чудотворений. Савва, ученик Ефимия, начал пустынническую жизнь – с 8 лет. Он основал множество монастырей в Палестине и ввел в них определенный богослужебный устав. Наконец, кроме столпничества, в V столетии явился еще особый род подвижничества, это в обителях неусыпающих. Один инок, Александр, устроил такой монастырь, в котором богослужение совершалось непрерывно в течение целых суток. Богатый константинопольский житель Студий, которому понравился такой порядок, построил в Константинополе монастырь и пригласил поселиться в нем общину неусыпающих. Страница 263. Этот монастырь получил название Студийского. В VI веке были замечательными подвижниками Симеон Юродивый, принявший на себя новый подвиг юродства и достигший полного бесстрастия, и Иоанн Лествичник, много лет подвязавшийся на горе Синайской и написавший сочинение, известное под названием «Лествицы», в котором изобразил ступени духовного восхождения к нравственному совершенству. В VII веке Алипий Столпник, подвязавшийся на столпе более 50 лет. В конце VIII и начале IX века представителем строгой монашеской жизни был известный поборник иконопочитания Феодор Студит. Из его монастыря, славившегося строгостью иноческой жизни, выходило много подвижников благочестия, например, в IX веке Николай, подвергавшийся истязаниям за иконопочитание, Иоанникий, прославившийся даром прозрения, и другие. В IX же веке делаются известными пустынники на Афоне. Таковы святой Петр, IX век, подвязавшийся здесь слишком 50 лет в одиночестве, и святой Афанасий, X век, устроивший на Афоне монастырь, в котором вскоре появилось множество подвижников. Это информация Смирнова.